Станция 9, 59, стих 37. 37. Один стал двумя. Примечание Андрогина. Так же, как и все живущие и пресмыкающиеся, которые были еще едины, гигантские рыба-птицы и змеи с панцирными головами. Очевидно, это относится к так называемому веку амфибных пресмыкающихся, во время которого наука не допускает существования человека. Но что могли знать древние о допотопных доисторических животных и чудовищах? Тем не менее, в шестой книге комментариев мы находим место, которое, если его вольно перевести, гласит: «Когда третья раса разъединилась и впала в грех, порождая людей и животных, эти животные сделались свирепыми, и люди, и они стали уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия жизни. После разъединения Сатья-юга пришла к концу. Вечная весна стала постоянно меняться, и времена года воспоследовали. Холод принудил людей строить укрытие и изобрести одежду. Тогда люди взмолились к высшим отцам, высшим богам или ангелам. Нирманакая из нагов, мудрые змеи и драконы света пришли, также и предтечи озаренных, Будд. Божественные цари спустились и наставили людей в науках и искусствах, ибо люди не могли дольше жить в первой земле, Ади-Варша, Эдем первых рас, которая обратилась в белый замерзший труп. В Великой книге мистерий нам говорят, что семь владык создали семь человек. Трое владык, Дхиан, Каганы или Питри, были святыми и благими, четверо других менее божественными и полны страстей. Чхая, отображение отцов, были им подобны. Сыны Бога и священный остров. Легенда, приведенная в разоблаченной Изиде и относящаяся к той части нашего земного шара, которую наука согласна теперь признать колыбелью человечества, хотя в действительности она была лишь одной из семи колыбелей, говорит следующее. Предания гласят, и рекорды Великой книги, книги Дзян, поясняют, что задолго до дней Адама и его любознательной жены Хева, там, где сейчас встречаются соленые озера и безлюдные и бесплодные пустыни, находилось обширное внутреннее море, простиравшееся через Среднюю Азию к северу от горделивой Гималайской гряды и ее западных отрогов, и на нем остров, который в своей несравненной красоте не имел соперника во всем мире и был обитаем последними остатками расы, предшествовавшей нашей. Последнее оставшееся означает «сыны воли и йоги», которые с несколькими племенами пережили великий катаклизм, ибо это была третья раса, обитавшая великий материк и которая предшествовала настоящим и законченным человеческим расам четвертой и пятой. Потому в разоблаченной Изиде было сказано, что эта раса могла одинаково легко жить в воде, в воздухе или в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элементами. Они были сынами Бога, не теми, которые увидели дочерей человека, но истинными элохимами, хотя в восточной каббале они носят другое наименование. Это были они, кто передал людям самые чудесные тайны природы и открыл им неизреченное и ныне утерянное слово. Остров этот, по преданию, существует и по сейчас, как оазис, окруженный страшным безлюдьем пустыни Гоби, пески которой не были попраны ногою человека на памяти людей. Это слово, которое не есть слово, однажды было распространено по всему земному шару, и оно все еще сохраняется как отдаленное замирающее эхо в сердцах некоторых привилегированных людей. Иерофанты всех греческих школ знали о существовании этого острова, но слово было известно лишь Ява-Алейм, на другом языке Маха-Коган, или же верховному главе каждой школы, и передавалось им преемнику лишь у преддверия смерти. Много было подобных школ, и старые классические авторы упоминают их. Не существовало сообщения морем с прекрасным островом, но подземные проходы, известные лишь главам, сообщались с ним по всем направлениям. Традиции утверждают, и археология принимает истину легенды, что немалое количество из ныне процветающих городов Индии построено на нескольких других городах, образуя таким образом подземный город в 6 или 7 этажей вышиною. Таким является Дели и Аллахабад другим. Такие примеры встречаются даже в Европе, так, например, Флоренция, которая построена на нескольких погибших городах Этрурии и других. Почему же тогда пещеры Эллоры, Элефанты, Карли и Аджанты не могли быть построены над подземными проходами и лабиринтами, как это утверждается? Конечно, мы намекаем не на пещеры, известные каждому европейцу, будь то наяву или же понаслышке, несмотря на их огромную древность, хотя даже это оспаривается современной археологией, но на факт, известный всем, посвященным браминам Индии, и особенно йогам, именно, что нет ни одного пещерного храма в этой стране, который не имел бы своих подземных проходов, расходящихся по всем направлениям, и что эти подземные пещеры и бесконечные коридоры, в свою очередь, имеют свои пещеры и коридоры. Кто может сказать, что погибшая Атлантида, которая тоже упомянута в сокровенной книге, но опять-таки под иным наименованием, свойственным священному языку, не существовала еще в те дни? Так спрашивали мы. Без сомнения, она существовала, ибо она приближалась к дням своей величайшей славы и цивилизации, когда последний из материков Лемурии пошел ко дну. Великий погибший материк, может быть, был расположен на юге Азии, простираясь от Индии до Тасмании. Примечание: Америка во время своего открытия называлась некоторыми из туземных племен Атланта. Если гипотеза, ныне вызывающая такие сомнения и решительно отвергаемая некоторыми учеными-авторами, рассматривающими это как шутку Платона, будет когда-либо удостоверена, тогда, пожалуй, ученые поверят, что описание материка, обитаемого богами, не было вполне басней. И тогда они поймут, что осторожные намеки Платона и то обстоятельство, что он приписывал рассказ этот Солону и египетским жрецам, было лишь безопасным способом передать этот факт миру, и в то же время, искусно переплетая истину с вымыслом, он не связал сказание с собою, выдача которого запрещалась ему обетами, принятыми при посвящении. Продолжая традиции, мы должны добавить, что класс иерофантов разделился на две категории. Примечание: они так разделены и по сей день. И теософы, и оккультисты, которые познали на личном опыте нечто относительно оккультной и неоспоримой мощи Дугпа, знают это слишком хорошо. На тех, которые получали учение от сынов Бога с острова и которые были посвящены в божественную доктрину чистых откровений, и на других, населявших погибшую Атлантиду, если таково должно быть имя ее, и которые, будучи другой расы, порожденные половым сочетанием, но от божественных родителей, рождались со способностью ясновидения, охватывавшего все скрытые вещи и для которого не существовало ни расстояния, ни материальных препятствий. Короче говоря, они были людьми четвертой расы, упомянутой в Попол-Вух. Зрение их было не ограничено, и они познавали вещи мгновенно.